Глава вторая. Потрясение. «Милорд, спасибо, что приехали!» Староста деревни кланялся, словно китайский болванчик. Его голова так и мелькала, так он был рад прибытию паладинов. «Где она?» Несмотря на мужика, одетого в просторное и грубо сшитое холщовое платье, поинтересовался граф. «У себя, милорд, крайний дом рядом с лесом». Он тут же побежал вперед, показывая дорогу. И я поехал вслед отряду, рассматривая деревню. Не больше 20 домов, из каждого двора на меня смотрелись десяток глаз, в которых было все: настороженность, любопытство, надежда и страх. Собаки в деревне также имелись, поскольку парочка пыталась гавкнуть на чужаков. Вот только сразу же полученные тумаки от хозяев заставили их, взвизгнув, спрятаться подальше от людей. Дома все были словно выполненные под копирку. Низкие, с покатыми крышами, застеленные хворостом и соломой, с маленькими окнами, закрытыми пленкой от бычьего пузыря. Я видел такие раньше. «Да, и где мой дворец?» – тяжело вздыхал я, осматривая царившую кругом нищету и антисанитарию. «Где мой душ и клозет с удобствами?» Вопрос был чисто риторическим, поскольку мне еще долгое время придется обходиться без всего этого. Маги получат от меня сполна, в том числе и за это, что оторвали меня от привычной жизни. Я не собирался прощать их даже в том случае, если они просто отдадут мне обратно Никки. Посягательство на мою семью и уклад, к которому я привык, дорого для них аукнется. Это я решил для себя твердо. Вслед за нами вскоре из домов появились мужики, вооруженные вилами, и последовали за отрядом, словно могли сделать больше, чем 5 тяжело вооруженных воинов. Паладины не гнали их, так что мне пришлось чуть пришпорить лошадь, чтобы не оказаться окруженным селянами. «Выходи, ведьма!» – закричал староста, когда мы подъехали к нужному дому, действительно стоявшему обособленно от остальной деревни. «Наконец-то молитвы были услышаны, и тебе отольются все наши слезы!» Паладины спешились и, окружая дом, заняли позиции. Входная дверь скрипнула, и на пороге появилась милая девушка лет 16 в простом до пят платье и длинной косой, которую она сейчас испуганно теребила в руках. «Вот она! Хватайте ее!» – заверещал староста, на что никто не обратил ни капли внимания. А вот лично я замер, когда на меня глянули 2 бездонных колодца зелени. Девушка умоляюще на меня посмотрела, словно прося защиты. «Нам нужен дом с погребом», – спокойно заметил граф, обращаясь к старости, когда остальные паладины подошли и связали руки девушки за спиной. Она чуть простонала, когда крепкие узлы врезались в кожу. Она снова умоляюще посмотрела на меня, и я сделал шаг по направлению к ним. «Остановитесь!» Впервые за дни путешествий ко мне обратился один из паладинов, одетый в красивый доспех с серебряной насечкой. Но мне не дали продолжить, поскольку все взялись за рукояти мечей. Я прикинул их количество, перехватил копье, но, вспомнив, зачем я здесь, отъехал от отряда, даже если они ее утопят. Мое дело было важнее одного трупа. За свой поступок я тут же был награжден презрительным взглядом девушки, которая бросила лишь одно слово, зацепившее меня, как я ни старался отрицать это в глубине души. Слабак. За что, правда, она поплатилась ударом в спину от одного из конвоиров, который ткнул ее кулаком и приказал идти молча. Староста выделил свой дом под наше жилье и допросную, а сам переселился со всей семьей к соседям, оставив нас одних. Паладины спустили девушку в подпол и, забрав оттуда часть продуктов, уселись ужинать. Меня, конечно же, не позвали, так что пришлось выйти из дома и обратиться к селянам. Увидев деньги, меня тут же снабдили пусть и простой, но обильной едой, за которую я заплатил в 10 раз меньше, если бы был в столице. Зайдя обратно, я устроился за столом, демонстративно разложив свои продукты, к которым никто не притронулся. К таким странностям я привык, так что спокойно поел, не обращая на них внимания. «Максимилиан», – обратился ко мне глава паладинов, – «к тебе просьба, держи себя в руках до самого конца расследования, иначе договор будет недействителен. Ведьма она или нет, мы установим сами. Твое дело лишь наблюдать. Это понятно?» «Да», – ответил я, понимая, что скоро, возможно, стану свидетелем весьма неприятных зрелищ. «Хорошо, что ты это понимаешь. Освободив девушку, ты подставишь всех нас. Люди ждут справедливости, так что будь добр, не мешать нам делать свое дело». Не отставал он от меня. «Я понял с первого раза, граф», – стиснув зубы, ответил я. «Не нужно повторяться». Он тяжело взглянул на меня и обратился не только ко мне, но и к остальным паладинам. «На сегодня все. Всем отдыхать. Завтра будет тяжелый день». Проснулся я от шума и звякания железа, так что пришлось открыть глаза и посмотреть, что происходит. Паладины после утренней молитвы одевались в доспехи. Зачем и почему они это делали, ведь мы находились в обычной деревне, мне было непонятно. Но я решил не выпендриваться, а встать, умыться во дворе у колодца и, позавтракав в одиночестве, также облачиться в доспехи. Когда я вышел во двор, граф начал опрашивать свидетелей бесчинств ведьмы, начал со старосты. Он рассказал, что Велеса, так звали девушку, пошла не в мать, поскольку та была знахаркой и весьма сильной, но никогда не причиняла людям вред. Деревня даже была местом паломничества соседей, поскольку ее мать помогала всем всего лишь за еду. К концу жизни она стала натаскивать дочь на свое ремесло и вскоре умерла. Так деревня осталась без единственного своего лекаря, а Велеса отказалась лечить всех подряд бесплатно и теперь изредка принимает, но за очень большие деньги. «Конечно, лишился народ халявы», – хмыкнул я, выслушав речь старосты. «Мамуля задарма старалась для людей». Так была хорошая, и паладинов никто не стремился вызывать. А как их стали лечить за деньги, так тут же все кричат «Ведьма!» Сволочи неблагодарные. Один из паладинов все старательно записывал. Граф лишь задавал вопросы и вызывал нового человека. «Может, ее покормить хотя бы?» Когда они сделали перерыв, спросил я у старшего паладина. Девушка в холодном подполе без еды сидит. Он удивленно пожал плечами и нехотя приказал одному из своих товарищей. «Дрейк, посторожи, чтобы ведьма не сбежала, пока виконт ее будет кормить». Тот кивнул и присоединился ко мне. Видимо, в их планы не входила кормежка узника, так что мне пришлось доставать свои запасы еды и, открыв подпол, спускаться вниз. Там было темно. Пришлось попросить спустить мне лампадку и поставить ее на полке рядом с лежавшей на тряпье девушкой. «Милорд, развяжите меня, прошу вас», – слабо произнесла она, когда я опустился рядом. «Я вижу, вы не такой жестокий, как они. Пожалуйста, у меня затекли руки и ноги». «Не очень хорошая эта идея», – подумал я. «Граф, если разозлится на мое самоуправство, так и вообще не даст разрешения навещать бедняжку». «Пожалуй, покормлю тебя сам». Принял я решение и, усадив девушку, стал разламывать хлеб, чистить яйца и кормить ее с рук. Вскоре оказалось, что это было не очень хорошей идеей, так как когда она прикасалась своими пухлыми, чуть влажными губами к моим пальцам, у меня мурашки начинали ходить по телу строевым шагом, к горлу подкатывалась истома, и трудно было сосредоточиться на ее кормлении. Если бы я не был женат, то не устоял бы перед ее заигрыванием, а сейчас я лишь собрал в кулак всю свою силу воли и скормил все, что у меня было с собой. Девушка была заметно разочарована отсутствием моей реакции, так что стала пытаться меня разговорить, узнать откуда, кто я, чем занимаюсь, при этом все время смотрела прямо на меня, и я просто тонул в ее взгляде, таких зеленых и проникновенных глаз, как у нее, я не встречал в своей жизни. Мне пора. Я закончил с едой и поднялся на ноги, чтобы забрать лампадку. «Милорд, оставьте хотя бы свет!» Она умоляюще взглянула на меня. «Такая малость для вас, а я так сильно боюсь темноты!» Против такого я не смог устоять и, кивнув, стал подниматься наверх, запирая за собой люк подпола. Выйдя на улицу, я подметил, как много людей успели опросить, поскольку стопка бумаги все пухла и пухла на столе у графа. Поскольку мне никто ничего не запрещал, я подошел ближе и полюбопытствовал, что там было написано. Некая Гули из семьи Нар обвиняла Велесу, что колдовством и приворотом увела у нее парня, с которым порочно сожительствовала, а потом бросила его, тот, не выдержав расставания, пошел и утопился. Бабы! Я пожал плечами, вспомнив с содроганием, как меня касались губы девушки. Да тут любой за ней пойдет, только она рукой помашет. Пожалуй, только паладины смогут устоять против такой красоты. Весь день я маялся от безделья, пока паладины были заняты, поэтому пару раз навещал пленную, кормил ее, разговаривал, и с каждым разом в сердце разгоралась злость на то, что на нее наговаривает вся деревня только из-за того, что она родилась красивой, да к тому же отказывалась лечить бесплатно. Не спорю, прикосновения Велесы хоть и были мимолетны, но такие, что я вздрагивал и отодвигался, вызывая ее недоумение. Вечером, когда я принес ужин, она даже попыталась поцеловать меня. Я увернулся, так что девушка упала мне на грудь, и я ощутил, что в меня уперлись два упругих шарика с острыми сосками. Вот тут я сразу пожалел, что снял броню, прежде чем спуститься к ней, и постарался быстро усадить ее обратно, отодвинув от себя. Девушка излучала собой похоть и соблазн, так что даже просто находиться с ней рядом мне становилось тяжело. «Странно, что она тебя еще не соблазнила», – ухмыльнулся граф, когда я поднялся и сел на свой топчан, тяжело дыша. «Мы тут поспорили, что ты и дня не продержишься. Я дал тебе целых два». «Я женат», – буркнул я, и, стараясь не смотреть на их ухмылки, поплелся к колодцу, чтобы холодной водой успокоить себя. Это было очень трудно сделать. После посещений Велесы было тяжело, сердце бухало в груди, едва не выпрыгивая оттуда, взгляд был затуманен, а запах травы каких-то притираний, который исходил от нее, не выветривался из моей одежды, даже когда я полностью сполоснулся холодной водой. Казалось, что она все время находится рядом со мной. Когда спустя два дня граф закончил с деревенскими, я был удивлен, сколько людей, узнав о том, что по душу Велесы прибыли паладины, заявились нажаловаться на нее. Ей вменялись сглазы, рухнувшее на ногу бревно, отравление скота, даже выкидыши и те записались в актив псевдоведьмы. Я читал бумаги и поражался, насколько же гнусны люди. Ради обвинения такой чудесной девушки, которая была виновата лишь в том, что родилась красивой и умной, готовы были на любую подлость. Я поучаствовал в двух беседах графа с девушкой, когда он стал предъявлять ей доказательства ее занятия колдовством. Но больше меня во время этих разговоров в дом не пускали, поскольку я парой фраз разбивал все обвинения в ее адрес. К любому доносу из той горы, что лежали перед ним, можно было найти контраргументы. Я лишь высказывал самые очевидные, руша всю нить его беседы. К тому же взгляд Велесы, с которой мы сдружились за эти дни, был такой горячий и благодарный, что в конце концов граф не выдержал и выгнал меня на улицу, запретив появляться, пока они беседуют. «Ты такой хороший, Максимилиан!» Ее пальцы касались моей руки, заставляя вздрагивать. «Кормишь, ухаживаешь за мной, даже пытался отстаивать перед этими ужасными людьми». «Я лишь гость», — хмуро прошептал я. «Если тебя обвинят, я ничего не смогу сделать». «Неправда». Головка с чудно пахнущими волосами легла мне на плечо. «Можешь ведь развязать меня и выпустить утром, пока все спят». Сердце мое и так билось в груди со скоростью мотора машины, поскольку ее руки, будучи связанными, касались то моих пальцев, то бедра, забираясь все выше с каждым разом. Не выдержав прикосновений, я достал кинжал. «О, не сейчас, Максимилиан!» Она улыбнулась и посмотрела мне в глаза. Сердце ухнуло куда-то вниз от ее взгляда. «Приходи рано утром, когда все будут спать». Я судорожно кивнул и поднялся наверх, не замечая ничего вокруг себя, даже того, что при моем появлении все схватились за мечи. Слабо соображая, я пошел на улицу, чтобы проветриться. Образ Ники в голове и сердце как-то стремительно стал тухнуть, подчиняясь простой деревенской девушке, взгляд и улыбка которой меня безумно манили к себе. «Надо же! Проиграли все!» Комнату залил свет, и я испуганно вздрогнул, подняв взгляд на звук раздавшегося голоса. Рядом со мной внезапно оказались все до единого паладины, вооруженные и одетые, несмотря на глубокую ночь. «Максимилиан, отойди от подпола», – мягко сказал граф, подходя ко мне ближе. «Она не стоит того». «Стоит!» Я затравленно смотрел по сторонам, жалея, что копье далеко, и я стою лишь вооруженный кинжалом против шестерых воинов в доспехах, да к тому же вооруженных мечами. «Вы насобирали кучу оговоров и сплетен, теперь пытайтесь подтянуть девушку за то, что она не совершала, она не виновата в том, что вся деревня и округа ее ненавидит». «Она ведьма, Максимилиан», покачал головой граф. «И только ты, ослепленный ее колдовством, не видишь этого. Завтра мы ее сожжем. Хватит этого представления». «Нет!» Я одним гибким и быстрым движением бросился в угол, где стояло мое копье. Воины дернулись от неожиданности, но я уже сбросил чехол и стал в атакующую позицию. Битва в ограниченном пространстве всегда была противопоказана копейщику, но у меня не было выбора, и я хотел защитить Велесу любой ценой. «Максимилиан, не отягощай!» Что хотел сказать граф, никто не услышал, поскольку внезапно крышка подпола, словно от взрыва динамита, подлетела вверх, и следом за ней взлетела девушка, зависнув в воздухе так, что ее ноги не касались пола, а голова была на уровне потолка. Все это произошло так стремительно, что я замер в остолбенении, с ужасом наблюдая за тем, как лицо только недавно разговаривавшей со мной девушки с миловидного и даже красивого превратилось в страшную маску. Вытянутые челюсти с тонкими и очень острыми зубами, заострившиеся черты лица, обнажившие щеки без кожи на челюстях, в провале которых мелькал черный язык, И весь этот ужас заканчивался на ногах, больше похожих на птичьи лапы, чем аккуратные ножки молодой девушки, которые я только недавно разминал, держа в своих руках. «Вы все умрете!» Монстр, у меня не было других слов назвать это человеком или женщиной, махнула рукой, и один из паладинов улетел в угол комнаты, и там упал сломанной куклой. Она заорала так, что у меня едва не отказали уши. Ее пронзительный крик становился все тоньше и тоньше, переходя в ультразвук. Паладины пытались напасть, но она легким движением руками, не прикасаясь к ним, с хохотом разбрасывала их по дому. Я не особо даже помнил, как очнулся от происходящего и, сделав короткий замах, послал копье в полет. «Червь, ты не...» Ведьма взмахнула рукой, пытаясь отбить копье, но то, выпущенное с короткого расстояния, пробило ее сердце и вышло с обратной стороны. Ведьма недоуменно посмотрела на огромный стержень, который оказался у нее спереди и сзади, затем рухнула на пол. В тот же миг у меня словно пелена с глаз пропала. Я с ужасом посмотрел на сморщенное и гадкое тело, к которому прикасался все эти дни. Оно трогало меня своими губами, прикасалось пальцами, которые сейчас были вооружены длинными черными когтями. Я чувствовал себя так, словно искупался в говне. Изнутри подкатился комок к горлу, и я, не выдержав, стал выплескивать все содержимое своего желудка прямо на пол дома. «Дрейк!» Я вытер рукавом рот, изо всех сил стараясь сдержать следующие рвотные порывы, и заметил, как граф с криком боли поднялся на ноги и бросился в угол, где неподвижно лежал первый паладин, которого сбила ведьма, неожиданно вылетевшая из подпола. Дома жил, стали приходить в себя и остальные паладины, которые со стонами стали вставать на ноги, а я направился к графу, который пытался что-то сделать со своим другом. Когда я подошел ближе, то изумился. От его рук исходило яркое золотое сияние, которым он зажимал обнажившиеся ребра своего неподвижного товарища, свисящей на них кожей. Судя по всему, это помогало слабо, поскольку граф с каждой минутой становился белее, золотистое сияние становилось слабее, а кровь продолжала сочиться, и рана при этом не зарастала. «Лечение его истощает», – догадался я, и бросился к своим вещам. Я помнил, что Дарин перед отъездом вручил мне сумку, где, как он сказал, лежат различные зелья. Я с момента отъезда не открывал ее и сейчас страстно надеялся, что там будет что-то полезное. Рвотные позывы сразу прекратились, но став развязывать туго завязанную горловину мешка, я зарычал от злости, поскольку она не поддавалась, так что пришлось кинжалом просто перехватить кожаный ремешок. Если я думал, что сегодня не способен более удивляться, после того, как девушка, которая соблазнила меня, превратилась в летающий ужас и по сути оказалась именно той, ради которой мы и проделали этот долгий путь, то лежащий в деревянном тубусе с пузырьками мой лечащий кинжал заставил меня замереть на секунду. «Дарин!» Сердце обдало потоком благодарности к другу, который, несмотря на мой жесткий запрет, положил его в сумку, наплевав при этом на все мои заверения, что я не возьму с собой ничего легендарного. Выхватив оружие из ножен, я стремглав бросился к раненому, возле раны которого сияние от рук графа становилось все слабее и слабее. «Дай я!» – рыкнул я на Стольского, и он, не став возражать, с тяжелым вздохом отвалился от раненого, тут же в изнеможении приткнулся к стене. Я стал прикладывать лезвие лечащего кинжала к ране, шепча про себя. «Райна, Лечи, лечи, пожалуйста. Кинжал, в кристалл которого была заключена душа женщины, сильной целительницы, никогда мне не отказывала в лечении, даже когда я не называл фразу «активатор». Я разговаривал с душой Райны, когда был в трансе, и она оказалась очень доброй и отзывчивой женщиной, так что мы даже заключили с ней соглашение, что я всегда буду пытаться вылечить тех, кто в этом нуждается. За это она будет отдавать полную силу своей энергии. Так что и в этот раз, несмотря на мои слова, камень завибрировал, лезвие стало мелко резонировать вслед за ним, при этом края раны тут же стали стремительно стягиваться, кожа из существующих обрывков быстро нарастать на прежние места, и спустя минуту от раны не осталось и следа. Я убрал оружие и с замиранием сердца проверил пульс раненого, с удовлетворением убеждаясь, что он с каждой секундой становится все ровнее и спокойнее. Через мгновение воин открыл глаза, недоуменно на меня посмотрев, как, впрочем, и все остальные паладины, которые столпились рядом с нами. В тишине раздавшиеся крики петухов с улицы стали для меня словно звуками сирены, кричавшей в ухо. Раз, два, три. Проклятые пернатые все не умолкали, раздражая меня все больше своими криками. Справились. Удивленно и даже с долей недоверия раздался голос графа, который стал приходить в себя, отдышавшись. Даже не верится. Посмотрите сюда. Голос позади заставил меня и всех остальных обернуться. Стоявший возле мертвой ведьмы паладин держал в одной руке мое копье, а второй рукой показывал на ее тело. Пошатываясь, первым встал граф, подав мне руку, и мы подошли ближе. Недавний кошмар снова превратился в красивую девушку, вот только ровная с черными краями дыра, там, где ее пробило копье, придавали картине полную нереалистичность происходящего. Просто черная дыра обожженного мяса, без единой капли крови. «Наконечник пробил грудь, но умерла она, похоже, от древка», сказал паладин, показывая на странную дыру в ее груди. Затем он обратился ко мне. «Из чего сделана ваша древка, виконт?» Граф пораженно посмотрел на меня и внезапно попросил. «Дай мне кинжал, Максимилиан!» Я покачал головой, показывая на оружие в руке. «Его нельзя давать посторонним». «Не этот!» Он мотнул головой, показывая на тот, что был у меня на поясе. «Я видел, что он из такого же серебристо-матового металла, что и древко. Это ведь так?» «Да». Это оружие я протянул с большей охотой, мне не пришлось объяснять причины своего первого отказа. Паладин принял кинжал и, наклонившись, одним движением отрезал голову ведьме. Девушкой это я больше не в силах был называть. «Ты прав, Нонс, необычный клинок режет плоть словно масло». Граф внимательно и с интересом посмотрел сначала на оружие в своей руке, а потом на меня. «Что тут удивительного?» – я пожал плечами. «Это ведь металл, он и должен резать плоть». Паладины переглянулись между собой, а я почувствовал себя под их взглядами неуютно. «Попробуй сам, обычным мечом». Граф кивнул головой, и мне протянули один из мечей паладинов. Я принял его за эфес, подошел к телу и, наклонившись, попытался порезать кожу. Клинок лишь бессильно скользил по ней, словно был тупым, как валенок. Я еще несколько раз поелозил им по разным местам тела ведьмы, но не смог сделать даже маленького надреза. Вернув меч и забрав назад свой кинжал, я с легкостью рассек не только кожу, но и плоть. «Да уж». Я покачал головой и хотел вернуть оружие в ножны. «Подожди, Максимилиан, одолжи его мне. Нужно разрезать ее тело на части и сжечь, пока еще утро». Граф вопросительно посмотрел на меня. «Она что, еще и ожить может?» Мое лицо вытянулось. «Лучше перебдеть». Он взял кинжал из моей протянутой руки. «Если бы не ты, нам всем не поздоровилось бы сегодня. Недооценили мы ее. Слишком уж много набрала заемной силы, да из тебя она сосалась вдоволь». Я замер. «Это как?» «Думаешь, ты по своей воле так быстро забыл про жену и свое достоинство?» – кмыкнул паладин, подходя к телу и начав его разделывать. Причем, как я заметил, ни капли крови не вытекало из разрезов, когда он это делал. Моему смущению не было предела после его слов. Отматывая события назад, действительно, мое поведение оставляло желать лучшего. Сейчас события двухдневной давности воспринимались, как будто случившееся было нереально и происходило не со мной. Внезапно возникшая страсть, полустертые воспоминания о жене, я раньше не думал, что такое вообще возможно. Почему у нее кровь не вытекает, и как вы раньше разрезали тело, если обычный меч не берет ее плоть? Отставив временно в сторону самобичевания, я обратился с другими мучившими меня вопросами к графу. «У сильной ведьмы тело становится нечеловеческим, а это, как ты сам понял, силы набрала много. У более слабых все как у людей, и мечом можно одолеть, и кровь течет красная. По второму вопросу все просто. Мы обычно сжигаем их живьем, редко когда приходится сначала убивать, а только потом сжигать. К тому же после поездки к тебе я обнаружил это». Он вытащил свой меч из ножен и с заметным усилием, но отнял кисть от руки ведьмы. «Зачем тогда вам мой кинжал?» – удивился я, и если его меч имеет схожие возможности с моим оружием. Он хмыкнул. «Как ты недавно продемонстрировал, твой металл режет их лучше, похоже, даже убивает». Он пожал плечами и вернулся к своему делу. «Вы сказали, что сразу поняли, кем она является на самом деле. Вопросы сыпались из меня, как из рога изобилия. Почему?» «Покажи мне еще одну крестьянку здесь, которая была бы так же чисто вымыта, ухожена и хорошо пахла». Граф не отвлекался от разделки, но на все мои вопросы тем не менее отвечал. Но у меня не было слов ему возразить. Действительно, я как-то не обратил на эту деталь внимания. К тому же для простой селянки у нее слишком правильная речь, да и манеры. Ты дворянин, а она с тобой разговаривала слишком неподобающе, словно вы ровня. Эти несоответствия сразу бросились нам в глаза, а уж опрос жителей расставил все по своим местам. Зря ты скептически читал опросные листы. Среди множества мусора там были и бриллианты правды. Я давно не краснел, но тут почувствовал, как уши и щеки заливает краска. Граф был прав во всем. Один лишь я по своей гордыне и самоуверенности, что все знаю лучше всех, вел себя как несмышленый подросток, впервые дорвавшийся до привлекательной женщины. Почему же она просто не сбежала, если была такой сильной? Тоже нас недооценила. К тому же она и так собиралась это сделать, только прихватив тебя с собой. Она видела же, что ты полон сил, богат, знатен. Все это очень хорошее подспорье в пути. И часто вы с таким сталкиваетесь? С такими сильными редко. Чаще середнячки попадаются. Он по-прежнему терпеливо отвечал на каждый мой вопрос. Почему тогда позволили мне с ней встречаться, если знали, кто она с самого начала? Почему, если она так опасна, вы дали ей меня околдовать? Вы знали об этом, я помню ваши споры. Ты не слышал ничего и заперся в своем упрямстве, просто ответил мне граф. Так что мы решили дать тебе возможность испытать на себе этот непростой, но нужный урок. Мне снова стало стыдно от его справедливых слов, которые жгли мое сердце не слабее каленого железа. Пока мы разговаривали, остальные члены отряда собрали с деревенскими костер, так что когда мы, закинув в мешок все, что осталось от ведьмы, вышли во двор, огромная куча хвороста была сложена и дожидалась только зажжения. «Ведьму положено живьем сжигать, чтобы наверняка, но будем довольны, что все живы остались, и приступим», — передал он мешок одному из своих, который отнес его на кучу дров и поджег костер. Загудевшее пламя, разгоняемое свежим утренним ветерком, быстро пожирало дрова и мешок с частями ведьмы. Надо отметить, что и тут паладины проявили скрупулезность и, дождавшись, когда угли превратятся в золу, собрали ее и развеяли в поле, затем перекопали место, где был ранее разведен костер, так что вскоре о том, что в деревне случилось нечто неординарное, можно было понять только по испуганно довольным лицам местных, которые готовы были носить нас на руках. Что же, когда все было сделано, граф обратился ко мне. «Здесь мы закончили, завтра утром выдвигаемся дальше». «Дальше? Мы не вернемся в столицу?» «Да, нам нужно посетить еще два места из запланированных. После этого мы поедем в обратный путь». «Что, какие-то проблемы, Максимилиан?» «Нет никаких». Смысла напоминать ему об истинных причинах моего нахождения с ними рядом не было. Он и так об этом отлично знал. Так что спорить было бессмысленно. Тогда всем отдыхать. Вот уже вторую неделю мы были в пути, добираясь в какой-то город Блоу, бывший крайней западной точкой Гванделанда. Все это время я откровенно скучал. Первые дни были наполнены терзаниями за то, что меня облапошила какая-то ведьма. Затем в следующий я приставал к графу Стульскому, который невероятно терпеливо отвечал на все мои вопросы про ведьм и способах их распознавания, а также о делах, которые обычно поручают паладинам. Остальные же дни были наполнены откровенной скукой. На наш отряд никто не нападал, и даже однажды, когда мы уперлись в лежащее дерево на дороге, предвещавшее чаще всего засаду, на нас и в этот раз не напали, хотя я и паладины видели движение в чаще. Видимо, уважение к белым сюрко с золотыми крестами было слишком сильно, чтобы нас попытались ограбить. Заодно я выяснил, что сам граф и его отряд выезжают только по особым случаям, когда есть более или менее подтвержденные сведения. Так и оказалось, что только я один был не информирован о Велесе, которая с самого нашего прибытия в деревню была под подозрением по обвинению в колдовстве. Вот только когда я решил быть более информированным, на этот раз попытавшись узнать, куда и зачем мы едем, то был разочарован. Граф лишь с усмешкой хмыкнул и ответил: «Что будет веселее, если я ничего не буду знать о цели путешествия?» «Да, очень весело было, когда нас едва не прикончила ведьма», — в сердцах ответил я, что еще больше его рассмешило. Надо отметить, что после происшествия весь отряд стал не так настороженно ко мне относиться. Паладины даже звали меня к своему столу, чтобы разделить трапезу. Я же помню, как они себя вели в самом начале, гордо отказывался, предпочитая одиночество. Получив отказ, они больше ко мне не приставали, что давало мне очень много времени поразмыслить о новом опыте. Я ведь до этого случая даже не верил в существование ведьм, считая это вымыслом инквизиции, а тут такой внезапный поворот событий и натуральный шок. «Максимилиан!» — окликнул меня граф, и я прогнал свои мысли прочь и поравнялся с ним. «Как думаешь, нам стоит остановиться на ночевку и утром прибыть в город, или поднажать и прибыть в него поздно ночью?» — внезапно спросил он. Я подозрительно посмотрел на графа, а он, не отводя взгляда, честно посмотрел в ответ, так что пришлось спросить. «С каких это пор мое мнение интересует хоть кого-то в этом отряде?» «Просто хочу быть учтивым», – продолжил удивлять меня он. «Ребята решили, что ты себя неплохо показал, так что можно пустить тебя к общему котлу. Непонятно, почему ты отказываешься». Я задумался, ведь единственной причиной этому была моя гордыня. Он, понимающе хмыкнул, когда я промолчал. «Зря ты злишься. Кроме меня тебя ведь никто из них не знает. А то, когда в отряд навязали какого-то аристократа с невнятными функциями, никого из них это не обрадовало». «Они не знают, зачем я здесь?» «Конечно, нет. Паладин весело на меня посмотрел. О твоей просьбе, как и вообще о том, что с тобой случилось, знают в нашем ордене только двое людей». «Ну, спасибо», – криво усмехнулся я, – «за просвещение. Еще бы рассказали о том, куда и зачем мы едем». «Да, насчет этого». Он внезапно стал серьезным. «Прошу тебя быть очень осмотрительным в этот раз. До ордена дошли слухи, что в Блоу творятся темные делишки, но все светские дознаватели, которые туда прибывали, уезжали ни с чем. Так что послали нас». «А что конкретно вызвало подозрение? Маги?» – с волнением спросил я. «Это нам и предстоит узнать». Он хлопнул меня по плечу и отъехал к своим, оставив в раздумьях. Отряд, посовещавшись, решил все же остановиться на ночевку у дороги, поскольку становилось темно, а местной желтоватой луны практически не было видно. Паладины устраивали лагерь, а я, пока было время, успел потренироваться. Копье с титановым древком и новым наконечником, который я сделал не в виде обычного лепестка с двумя заточенными краями, а как четырехгранный штык, заточенный под плоскость со стопорными небольшими плечиками там, где он переходил в древко, это сильно поменяло баланс оружия, так что приходилось привыкать к нему заново. Зачем я поменял привычное лезвие? Ответа на этот вопрос я и сам не знал точно. Просто когда я получил титан на алхимическом столе, то сразу решил сделать себе абсолютно новое копье. В конце концов, в любом городе теперь можно было купить обычное гномье оружие. Так что если в бою оно меня не устроит, то всегда можно будет заменить на привычное. Вот только с каждой тренировкой оно мне все больше было по сердцу. Нравилась древко, такое крепкое и легкое, да и под удары его можно было спокойно подставлять. Хотя, конечно, инерция чужого удара била по рукам чуть сильнее, чем с деревянной основой. Но зато этот недостаток легко покрывался остальными его достоинствами. Не нужно было мучиться с навивкой и креплением полос металла под деревянное древко. Также оно не намокало и не требовало сушки, и, конечно, не впитывало кровь. Все, что было нужно, меньше принимать сильные удары прямо, уводя их вскользь, и копью цены не будет. Необычный наконечник вначале тоже был мне не совсем привычен, так как менял ощущения от ударов, проникая глубже, чем я привык. Но стопорные плечики всегда служили напоминанием, что нужно прикладывать чуть меньше сил, чтобы проткнуть что-то. Так что к новому оружию я пока притирался, тренируясь при первой же возможности и наличии свободного времени, но не мог не заметить, какое внимание оно привлекало к себе у остальных членов отряда. Ведь даже не зная, что такое оружие одно на весь мир, они могли оценить его необычность просто по виду. Сполоснувшись у ручья ледяной водой, я переоделся в чистое, постирав прежнюю одежду. Привычный мне ритуал, который я, если мы не ночевали в деревне или придорожной харчевне, всегда выполнял сам на ночной стоянке, не давая себе лениться. Опять мылись, виконт. Я подошел к костру и стал развешивать одежду, чтобы она просушилась за ночь. Я удивленно повернулся к заговорившему со мной паладину. Это был Дрейк, тот, кому я спас жизнь. «Да, люблю чистое белье». И я пожал плечами. В отряде все воины, кроме графа, были незнатны, но кичиться своим благородством в походе было верхом неблагоразумия. От этих людей могла зависеть моя жизнь. Впрочем, я и так был всегда лоялен к незнатным, вспоминая, как мне самому достался дворянский титул. «Кошки и те реже умываются, чем вы», – улыбнулся он, приглашая жестом присоединиться к их трапезе. «Третий раз отказывать не стоит». Я заколебался пару секунд, принимая решение, но затем отбросил ненужную сейчас гордыню в сторону. Он явно предлагает от чистого сердца, тем более трудно отказать человеку, которого недавно спас от смерти. Мои колебания не укрылись от него, поэтому, когда я не стал привычно отказываться, а кивнул и зашагал к столу, он улыбнулся и кинул быстрый взгляд на графа, который за нами пристально наблюдал. «Сговорились», – сразу понял я, пристраиваясь рядом с позвавшим меня паладином. «Ну давай, доставай же скорее тот чудесный кусок ветчины, который ты купил в прошлом селе». Без церемона подсел ко мне граф, радостно потирая руки. «И кровяные колбаски не забудь». «Эй!» – возмутился я. «А как же сыр, хлеб и вода, ваша лучшая еда? Усмирение плоти и отказ от чревоугодия?» «Мы отъехали достаточно от столицы, чтобы забыть о вкусе мяса». Безапелляционно отмел он мои возражения и забрал из рук мешок с едой. Несмотря на мое возмущение, он достал из него все самое вкусное, начиная уже от упомянутой ветчины и колбас, заканчивая глиняным горшочком с медовыми сотами. «Ох, объедение!» Облизывая пальцы после обильного ужина, он отвалился от импровизированного стола из сёдел. «Даже не знал, Максимилиан, что ты такой запасливый едок, к тому же сладкоежка». «Мед, кстати, я не успел даже попробовать», – ворчливо ответил я, посмотрев на пустой глиняный горшок. «Хочу также отметить, что молчаливый вы мне нравитесь больше своей говорливой версии». «Ха-ха-ха!» Он тут же развеселился, напомнив мне того весельчака и балагура, который так мастерски выводил меня в свое время из себя. «Нужно будет нам как-нибудь гульнуть и вспомнить прошлое». Он подмигнул мне, намекая на наши похождения по трактирам, дворянкам и борделям. «Опять же, где смирение, отказ от мирских слабостей и бичевания плоти?» Напомнил я правила их же веры. «Какой же ты зануда, Максимилиан!» – сморщился он. «Тебе накинуть лет 40, одеть в робу и...» Тут он замолчал и пошевелил пальцами в воздухе. Все паладины неожиданно рассмеялись. «Что и?» Я недоуменно смотрел на него и отряд, и только потом до меня дошло, на кого он намекает. Я фыркнул, встал и стал собирать еду. Нужно было готовиться ко сну. Утром я не узнавал паладинов, словно не с этими людьми я выехал в дорогу. Не было частых остановок на молитвы, как раньше, не было показательно скромной еды, в их сумках обнаружилось не меньше вкусняшек, чем в моей. Взять хотя бы вяленое мясо, которое тонкими полосками можно было жевать во время пути, скрашивая себе дорогу. Я даже не говорю про то, что они стали вести себя просто как единое братство людей, скрепленное верой, оружием и общими делами. Граф общался с ними на равных, хотя в столице неоднократно был замечен мной в дворянской спесь. Я не стал удивляться таким трансформациям и просто наблюдал, хотя, как я понял по частым ко мне обращениям паладинов, которые словно приняли меня за своего и отбросили с себя шелуху напускной набожности, это было естественное для них поведение в походе. Нет, то, что они стали меньше молиться, не говорило о том, что они стали меньше верить. Я часто видел, как после тренировок друг с другом, во время остановок, они успевали подлечивать друзьям ссадины и шишки. При этом золотое сияние их ауры ни на сантиметр не уменьшалось, несмотря на то, что они частенько пропускали полуденные молитвы. В общем, эти люди мне начали даже немного нравиться. Первое впечатление от них было явно обманчивым. Веселье и шутки закончились сразу, как только мы увидели невысокие, но зато каменные стены города, бывшего целью нашего путешествия. Паладины сразу же собрались, и весь путь до ворот мы проделали в молчании. В город нас пропустили быстро и без всяких пошлин. Стражник едва увидел кресты на одежде моих спутников, как тут же стремглав бросился открывать створки, которые были приоткрыты с расчетом только на одного всадника. Поскольку я не был инквизитором, то позволил себе остановиться, дать ему серебряную монету и поинтересоваться, где нам можно остановиться в приличном месте. Он тут же с радостью поделился всем, что знал, вывалив на меня гору информации о всех двух хороших трактирах в городе. Все остальные, с его слов, были лишь клоповниками и пристанищем различного рода преступников. «Где остановимся?» – поинтересовался я у паладина, вернувшись к отряду. Солдат сказал, что есть тут только два приличных места. «Да где угодно!» Граф легко отмахнулся, и позже я понял, почему. Хозяин заведения, куда мы направились, под громким названием «Кочевник Запада», был не рад появлению отряда инквизиции, но тем не менее безропотно выделил нам большую комнату и пообещал обеспечить едой. Для этого графу всего лишь нужно было показать большую серебряную монету, на которой я заметил знак единого и костер с весами на обратной стороне. Поскольку спать в одной комнате с храпящими шестью мужиками мне совершенно не улыбалось, наслушался я их трели на ночевках, то я заказал себе за свои деньги отдельную комнату, но рядом с их. На радостях от неожиданной прибыли хозяин едва не прослезился, так как кроме этого я купил у него дополнительно полное столование за все время пребывания здесь. Вскоре он понял, какую ошибку совершил, когда подал за один стол разную еду. Паладинам попроще, экономя на них, а мне лучше из того, что у него было, как и вино, что появилось рядом со мной. Граф, посмотрев на это изобилие, молча встал и, пропав на несколько минут, вернулся чрезвычайно довольный. Нам вскоре из кухни стали таскать лучшие блюда, а у паладинов кислое вино в кружках, по их заверениям, заменили на напиток богов. Я вначале не понял подобной внезапной трансформации подачи блюд, но когда под конец обеда заметил хозяина с огромным кровоподтеком под глазом, все стало понятно. «Отлично поели, пора приниматься за работу», – довольный граф поднялся из-за стола. «Эй там, приготовьте нам закуску!» Слуги тут же забегали, видимо, то ли видели, то ли слышали приватный разговор с хозяином таверны. Но едва мы закончили седлать лошадей, как ему принесли большой кожаный мешок, который он принял и передал одному из своих на хранение. «Максимилиан», – обратился он ко мне, когда мы поехали к форту, который стоял в центре города. «Слушай и запоминай, пожалуйста, все, что можешь, информации мало, так что будем исходить из того, какое впечатление оставит от нас посещение городской управы». «Так что мы ищем? Можно более конкретно?» – тихо поинтересовался я. «Рабов, Максимилиан!» Граф строго на меня посмотрел. «До ордена дошли слухи, что в Блоу крутятся слишком большие деньги для такого заштатного городишки. Ресурсов тут никаких нет, драгоценные металлы не обнаружены, купцы с товарами бывают нечасто, Так ответь мне, на что может богато жить городишко, единственной ценностью которого является близкая граница с Газаром? Работорговля, уверенно заявил я, так как прекрасно помнил эту особенность нашего соседа, сам к тому же в этом самом рабстве однажды побывав. Верно, так что сначала проверим главу города и стражу, кивнул граф и, выведя лошадь на улицу, одним ловким движением на нее запрыгнул. Весь день мы мотались по городу, разговаривая с разными людьми, но результатов не было. Точнее, я видел, как нам не договаривают, что-то скрывают, но прямых улик не было. Так что паладины хмуро переглядывались, но со мной своими выводами не делились. Под вечер, когда мы направились обратно к постоялому двору, настроения не было ни у кого. Мало того, что мы ничего толком не обнаружили, так еще и смогли пообедать только тем, что нам дали утром с собой. Настолько все были заняты делом. Я, конечно же, мог отделиться от отряда, поскольку формально не занимался расследованием, но недавнее происшествие с ведьмой поколебало мою уверенность в том, что от инквизиции паладинов вообще нет толка. Так что теперь присматривался к их работе и поступкам более тщательно и менее критичным взглядом, оставаясь все время рядом. В гостиницу. Граф посмотрел на отряд и повернул лошадь от казарм стражи. Когда мы вернулись на место ночевки и отдали лошадей слугам, все ушли в дом, а я замешкался на улице и внезапно почувствовал, как мои штаны сзади в области колен потрясли. Я удивленно обернулся и увидел маленькую девочку, невероятно грязную, худую и со спутанными волосами. Она настойчиво потрясла меня за ткань снова. Я присел на ее уровень, чтобы встретиться с ней взглядом. «Что такое? Где твои родители, мелкая?» Она не ответила, лишь взяла ткань штанов в кулак и потянула прочь от гостиниц. Пришлось подчиниться, хотя оружие я решил расчехлить на всякий случай. Она повела меня вглубь домов, все дальше и дальше уводя от места, где мы встретились. «Спасибо, Нэнси, хорошая девочка!» Услышав голос, девочка тут же от меня отлипла и, заулыбавшись, побежала туда, откуда он раздался. Я напрягся, подумав, что меня заманили в ловушку. Из ящиков и прочей рухляди, которыми была завалена вся подворотня, стали показываться дети. Три парня от 10 до 16 лет и две девушки лет 10, хотя я мог и ошибаться, поскольку возраст всех можно было определить лишь приблизительно из-за чрезмерной грязноты одежды и худобы их тел. Малышка, которая меня сюда привела, сразу же спряталась за одного из ребят постарше, который вышел вперед и теперь осторожно меня осматривал, все время косясь на копье. «Господин, простите, что обратились к вам», – очень почтительно начал он, – «во мне тоже течет благородная кровь, так что пусть вас не смущает мой облик, и если вы согласитесь выслушать меня, я вам все объясню». «Хорошо». Не видя угрозы, я успокоился и поставил пятку копья себе на мыс сапога, чтобы в случае начала драки сразу его раскрутить. «Мы слышали сегодня, с какой целью вы прибыли в этот город и хотели бы помочь». «Да», – удивился я. «И почему позвали именно меня? Паладины тоже хотят найти виновных». «Паладины и раньше приезжали, но, прожив неделю, они чаще всего уезжали из города ни с чем». Парень подошел ближе и внимательно на меня посмотрел. «Вы не похожи на инквизитора, господин, поэтому мы взываем к вам с мольбой о спасении». «Рассказывай уже». Я нетерпеливо стукнул копьем о землю. «Мой отец – младший сын барона, так что унаследовал после смерти родителя немного и решил пустить полученные средства в оборот, занявшись лошадьми. Так что всей семьей мы прибыли сюда, так как он услышал, что тут можно купить хороших лошадей по небольшим ценам. Вначале все было хорошо. Он нашел продавцов-кочевников, договорился с ними и даже выплатил залог. Вот только ночью в дом, который мы снимали, ворвалась городская стража и оглушила нас. Когда я пришел в себя, мы находились позади городской стены, а все наше добро вместе с фургоном и лошадьми стража продавала тем кочевникам, с которыми недавно договаривались. Я посмотрел на отца, который тоже пришел в себя и видел, что творится. Он тихо прошептал мне, чтобы я отползал как можно быстрее с этого места, пока не заняты дележом добычи. Все так и было. Он опустил голову, поймав мой внимательный взгляд. Меня не кинулись сразу искать, только потому, что сначала кочевники занялись моими родителями. Я слышал, как кричала мама. Ее крики подстегивали меня ползти и ползти дальше. А когда раздались крики отца, я забился в какую-то вонючую яму и так пролежал в ней до утра. Вскоре меня нашли мои нынешние друзья. Вот так теперь мы и живем все вместе. Истории у всех разные, господин, но концовка одинаковая. И хотя мы думаем, что нам повезло, но болезни и голод с каждым месяцем уносят все больше детей, что смогли бежать или спрятаться от убийц родителей. К тому же нас толком никто и не ищет. Получив все, что им было нужно, бандиты не пытаются искать детей, если те успеют убежать. Нэнси так вообще отпустили, не стал даже продавать кочевникам, поскольку тех не было рядом в это время. Ее просто выбросили из города, посчитав, что она умрет вскоре в степи от голода и холода. Насколько часто подобное происходит? История мальчика меня не сильно удивила. Край королевства, длань власти тут появляется изредка, так что неудивительно, что местные ее представители решили замутить свой маленький гешефт. Главное ведь правило было не попадаться, а ему тут следовали неукоснительно. Если все представители власти в городе вплоть до стражи были замешаны в нападении на гостей города. «Они только на приезжих нападают», – поинтересовался я. «Мы расспрашивали людей, но те, как заведенные, повторяют, что в городе все в порядке». «Были те, кто пытался искать правду, господин». Мальчик хлюпнул носом и вытер рукавом своих лохмотьев глаза. На лице сразу появилась светлая полоса относительно чистой кожи. «Из местных, но ребята сказали, что их тоже продали в рабство». И с тех пор в городе тихо. Ясно. Я задумчиво постучал пяткой копья по земле. Затем снял кошелек и достал из него всю медь, что у меня была. Давать ребятам серебро было чревато. За него их могли и убить, если все, что они мне сейчас рассказали, правда. Положив медь на ящик рядом с собой, я сказал. Мне пора идти. «Вы ведь нам поможете, господин!» Он умоляюще сложил руки. «Вы первый человек за последние 3 года, кого боятся местные стражи. Мы видели, как они смотрели вам вслед». «Для этого мы и прибыли сюда». Не поворачиваясь, пробормотал я и направился в сторону гостиницы. Шум позади был направлен к ящику, на котором я оставил деньги. Так что сегодня... Они явно лягут спать не голодными. Дорогу обратно я нашел быстро, хотя иногда чувствовал на себе чужие взгляды, но, видимо, копье в моих руках служило достаточным аргументом, чтобы нападений на меня не было, и я спокойно дошел до постоялого двора. Войдя внутрь, я тут же удостоился заинтересованных взглядов паладинов, которые к этому времени спокойно ужинали, обсуждая прошедший день. Так что, не подавая вида, я сел на свободное место и присоединился к их трапезе. Увидев меня, хозяин тут же шикнул на слуг, и вскоре на стол стала прибывать еще еда и вино. «Что-то узнал?» – Наливая мне из кувшина холодной воды, тихо поинтересовался граф. «Так заметно?» – хмыкнул я, благодаря его за помощь. «Нет, просто ты молчишь, а это явный повод задуматься», – ответил мне паладин громко, отклоняясь от меня, когда слуга подошел ближе. Все засмеялись от шутки, вот только глаза у графа остались серьезными. Поев и попив, но без особой пьянки, мы поднялись к ним в комнату. Поманив всех рукой сесть ближе ко мне, я быстро пересказал услышанное от детворы. «Дело принимает серьезный оборот», – нахмурился граф. «Сможем ли мы вшестером отбиться от 30 человек стражи и неизвестно, сколько еще участвующих в этом горожан?» «Не думаю, что жители будут защищать тех, кто их запугал». Я с сомнением покачал головой. «Хотя полной уверенности, конечно, нет. Вы можете быть правы, граф, и в деле могут быть замешаны не только стражи и городская управа. Можно не предпринимать ничего и вернуться позже с подкреплением?» – спросил один из паладинов. «И если мы просто уедем сейчас, авторитет ордена пострадает, а мелкие жулики, которые насмехаются нам в спину, подумают, что могут запугать паладинов силой». Граф отрицательно покачал головой. «К тому же после того, что мы узнали, нам будет тяжело общаться с врущими нам в глаза людьми. Я точно не могу сдерживаться». «Дети могли вас обмануть, Викон?» – неожиданно спросил он меня после минуты раздумий. «Они были очень грязны и так худы, что не думаю, что можно было взять простого ребенка из семьи и заставить его голодать». И я с сомнением покачал головой, слабо себе это представляя. «Да и зачем им такое выдумывать? Какую они выгоду с этого поимеют?» Граф снова замолчал, видимо, прикидывая вариант. «Тогда у нас всего один вариант», – тихо сказал он. «Ночью захватываем казарму. Тех, кто будет сопротивляться, мы убьем. Тех, кто сдастся, привлечем к наведению порядка». «А если они тоже причастны к грабежам?» – поинтересовался я. «Если наведем порядок, сможем устроить суд. Горожане сами вынесут по ним решение». Граф не колебался ни секунды, чтобы ответить. «Так что проверяйте вооружение, друзья. Спать нам сегодня не придется». Хотя я не спал, лишь дремал все время, будучи на чеку, но первое прикосновение к плечу пропустил, открыв глаза, когда до меня дотронулись еще раз. Граф стоял рядом и приложил палец к губам. Так что, стараясь не шуметь, я поднялся, увидев, что все были в сборе и меня разбудили последним. Без лишнего шума мы спустились по лестнице и зашли в конюшню, где одели сбрую на лошадей и повесили на них пучки соломы, которые взяли тут же. И я не понимал, зачем они нам, пока мы не подъехали к городской управе, а точнее к казармам. Граф велел подпереть дверь, а затем разложить солому вокруг деревянного барака, и когда все было выполнено, поджег ее. Солома и сухое деревостроение из-за стоявших теплых дней быстро принялись, и вскоре пламя стало разгораться все ярче и ярче, охватывая казармы со всех сторон. «А если там есть невиновные?» – спросил я у паладина, на лице которого гуляли отблески пламени. «Учетные книги главы города пропали прямо перед нашим прибытием», – ответил он мне. «Также непонятно дорогое оружие и доспехи у большинства стражников, не говоря о том, что об их гулянках в местных трактирах ходят легенды. Так что и без рассказа детей в городе много чего непонятного происходит. С ним же все встало на свои места. Что касается тех, кто покрывает злодеяния против жителей королевства, то они виновны ничуть не меньше, чем те, кто эти злодеяния совершают». Наш разговор прервали крики ужаса, которые раздались из запертой казармы, а дверь, подпертая повозкой, которую паладины подогнали впритык к ней, затряслась от ударов. В небольших окнах строения то и дело появлялись обезумевшие от страха лица, но огонь и жар быстро заставляли их отойти от единственных источников воздуха. Вскоре здание окуталось огнем и дымом, так ярко озаряя ночное небо, что из соседних домов стали слышаться крики «Пожар! Горим!». Люди, в чем были, выбегали на улицу и наталкивались на молчаливых паладинов, которые стояли и смотрели, как заживо сгорает городская стража. Они тут же разворачивались и уходили домой, не спрашивая о причине пожара. Она и так была понятна. Ветер был слабый, но огонь вскоре перекинулся на здание управы, которое стояло рядом с казармами. Я обеспокоенно посмотрел на графа, но тот пожал плечами. «Если даже весь город сгорит дотла, значит, на то есть Божья справедливость». У меня волосы зашевелились на голове от таких слов, так что я бросился по ближайшим домам и стал требовать всех выйти, чтобы начать тушение. Люди неохотно открывали двери, и то только когда я почти выбивал их из петель и, собирая ведра и лопаты, стали стягиваться на пожар. Тушить казармы паладины нам не дали, так что все силы я и местные кинули на то, чтобы огонь с управы не перекинулся на соседние жилые дома, хоть и стоявшие поодаль от нее. Всю ночь я, как ужаленный, в одно место бегал и организовывал спасательные работы, поскольку чем ближе к утру было время, тем больше просыпалось население и выходило на улицы, и тем больше помощников у меня было. Все прекрасно осознавали, что будет, если огонь перекинется на их дома. Целый город сгорит, квартал за кварталом. За беготнёй и суетой я краем глаза увидел несколько сцен, которые резанули меня своей жестокостью. Появившегося на площади главу города паладины молча скрутили и кинули в пылающие угли казармы на виду у всех. Его крики до сих пор стояли у меня в ушах, хотя кричал он и недолго. Этой же судьбы удостоились еще несколько людей, на которых паладинам указали местные, понявшие наконец до конца, что происходит и почему горят казармы и управа. Причем, глядя на паладинов, еще вчера утверждавшие люди, что в городе все хорошо, сейчас словно старались выгородить себя от всего, что творилось раньше, и сдавали направо и налево всех, кто участвовал в ограблении купцов и продажах членов их семей в рабство. Дело дошло до того, что люди сами притаскивали и кидали в огонь торговцев-скупщиков краденого или тех стражников, которые ночевали не в казарме. Паладины смотрели, но не вмешивались. Только под утро, когда людей понесло и начались разборки между соседями за все старые обиды, граф прилюдно зарубил двух крикунов, и сначала жители хотели кинуться на инквизиторов, чтобы их кинуть в огонь, как они делали это всю ночь. Вот только пятерка воинов применила оружие сразу и жестоко, так что толпа сразу отхлынула от них, оставив на земле 5 бездыханных тел. «Расходитесь», – с угрозой сказал жителям граф. «С сегодняшнего дня в городе снова власть короля и церкви. Неповиновение им – смерть». Кровь и обнаженное оружие оказали нужное воздействие на людей, так что все стали расходиться с облегчением, косясь на догорающие здания. «Наше третье задание провалилось». Старший паладин подозвал отряд к себе. «Мы не сможем оставить город в том виде, какой он есть сейчас, и уехать из него. Так что завтра я и Виконт поедем в обратный путь, по дороге оповещая орден, чтобы прислали сюда братьев для наведения порядка. Дрейк, ты остаешься с остальными за старшего, чтобы вычистил всех, к кто был замешан в преступлениях против короля». «Да, брат», – тут же ответил паладин, склонив голову. «Пусть жители позаботятся о детях, которые благодаря их молчанию умирают от голода». Тут же попросил я у графа, на что он согласно кивнул. «Я оставлю им денег, но проследи, пожалуйста, чтобы их не отняли и поселили в каком-нибудь доме», – попросил я у Дрейка. Он снова кивнул, получив подтверждение от графа. «Все, тогда в гостиницу», – приказал он, оглядевшись по сторонам. «Мы с Максимилианом выдвинемся утром, так что нам всем нужен отдых». Отряд тут же собрался и двинулся обратно к постоялому двору. Куча глаз провожала нас взглядами, хотя на улице было пусто. Мы затылками чувствовали, как много людей на нас сейчас смотрит. Хозяин гостиницы, когда мы приехали, казалось, летал вместе со своими слугами, пытаясь упредить любое наше желание. На столе тут же стали появляться горячие закуски и вино, да такое, что паладины крякали от удовольствия, ехидно переглядываясь между собой. Сам хозяин неотступно был у стола, спрашивая, чем еще он может помочь доблестным рыцарям церкви. После его недавнего поведения, когда он пытался всучить им откровенное дерьмо вместо еды, нарочитая предупредительность была смешна и заметна, но все принимали ее как данность, ведь он уже наверняка знал, что произошло на площади у управы и казарм. Когда мы насытились и пошли отдыхать, граф приказал ему собрать в дорогу продуктов на двоих человек, а также подготовить лошадей. Тот радостно и быстро подтвердил, что все будет сделано в лучшем виде. Утром перед отъездом я сходил в тот проулок, в котором узнал о происходившем в городе, и встретил там двух детей, которым оставил 20 серебряных монет, и распорядился обратиться к паладину Дрейку, когда в город начнут прибывать священники или паладины. Дети все запомнили и несколько раз повторили сообщение, заучивая его. Со спокойной совестью я вернулся в гостиницу, где меня ждал готовый к отъезду граф и моя оседланная лошадь. Готов? Он снова был чист, свеж и не пах гарью, словно этой ночью ничего не случилось. Возвращаемся в столицу. Я сел на лошадь и тронул поводья. Точно не поедем по третьему делу. То, что мы сделали вчера, было большее, что сделали за всю поездку, спокойно ответил он. Если бы мы сняли и наказали только главу, после отъезда все началось бы заново, так что один город, вернувшийся к праведной жизни, стоит еще одной разоблаченной ведьмы или убийцы. Да уж, не завидую я этому месту, после того, как сюда нахлынут паладины и начнут наводить порядок. Покачал я головой, посматривая назад на оставляемый за спиной город. Но меня это не сильно должно волновать. Я не за этим присоединился к ордену. «Тогда вы, наконец, расскажете мне, как можно бороться с магами?» – спросил я у графа, когда мы выехали из города и бок о бок поехали по дороге. Он покосился на меня и тихо сказал: «Вера, Максимилиан, тебе нужна только вера». «Да какая вера? В кого?» – взбесился я, поняв, что меня надули и никакого супероружия у инквизиции нет. «Вы меня использовали, я только потерял время на эти поездки, хотя мог направиться сразу в Стикс». «Ты не понимаешь», – граф огорчился и неожиданно остановился, слез с лошади. «Нападай на меня». Я был так разгневан тем, что он сказал, что, не думая, сразу слетел с лошади и без подготовки напал на него, делая быстрый и точный укол в ногу. Граф не пошевелился, не достал оружия, но наконечник копья уперся в золотистый кокон, который появился из ниоткуда, и укрыл его с ног до головы. Я сначала давил, потом ударил сильнее, но все было бесполезно. Я сразу вспомнил ту битву, когда уничтожил отряд паладинов. Сколько сил и присутствия шамана потребовалось, чтобы их победить, при том, что их оставалось всего 5 из всего отряда. Злость ушла так же, как и пришла, и я молча вернул копье на лошадь, выкинув порванный чехол, и стал доставать запасной из седельных сумок. На душе было гадко, и я не верил в их бога, так что смысла в способностях, которые мне продемонстрировал паладин, лично для меня не было. Я не смогу повторить их. «Максимилиан, прости». На плечо мне легла рука в кольчужной перчатке. Это было не мое решение. Но прежде чем тебе помогать, нам нужно было понять, кто ты, что из себя представляешь. «Граф, все без толку». Я тяжело взмахнул рукой, не поворачиваясь к нему. «И я не смогу научиться тому, во что не верю. Так что злость больше на то, что вы сразу мне об этом не сказали». «Вильям», – паладин вздохнул, – «зови меня Вильям, я разрешаю». И я удивился. Не все паладины отзывались, когда я называл их по имени. Тот же Дрейк отзывался, но остальные старательно делали вид, что я называл не их. Разгадка оказалась простой. Каждый сам принимал решение, отдавать свое имя постороннему или нет. Хотя в отряде между собой они все называли друг друга по именам. «Пойми, Максимилиан», – продолжил он, – «даже это знание является секретом, так что вручать тебе его тоже нужно с осторожностью. Вера позволяет нам делать многое, что недоступно простому человеку. Но использование навыков тоже не проходит для нас бесследно». «Да?» Я повернулся к нему лицом. «Можешь рассказать? Мне бы больше информации и все, если уж я не могу этим владеть. Может, как-то подстрою свое оружие или другой план попробую использовать?» «Давай на привале». Он вернулся на лошадь. «Мы от города-то отъехали всего чуть, а дорога нам предстоит длинная». Смогли мы поговорить только вечером, когда устроились на привале под огромным деревом, сухие ветки которого мы использовали для розжига костра. Весь день мы ехали молча, каждый был погружен в свои мысли. Я раздумывал, не поехать ли мне своей дорогой, поскольку возвращение в столицу мне было не нужно. Можно было отправиться в ближайший портовый город и оттуда найти корабль дальше на запад. Как я слышал, дорога к землям другого континента была более безопасной, если такое вообще применимо к миру, где нет никаких гарантий для жизни и свободы, и если нанять корабль из вольных островов, как они сами себя называли. А вот другие давали им более правильное название – пираты. Некоторые из них брали людей на борт охотно, доставляя за деньги с нашего материка на свои острова. Но вот после поездки с некоторыми из них больше путешественника или купца никто не видел. Так что мне, кроме возни с паладинами, нужно было многое выяснить, кому из пиратов можно доверять, а с кем плыть категорически не стоило. Все паладины проходят длительное обучение, поскольку чаще всего забираются у семей или подбираются на улице еще в раннем возрасте. Начал граф, когда мы насытились и, собрав запас хвороста на ночь, легли на спальные мешки. Кроме обучения военному делу, фехтованию, езде верхом, большую часть времени детей обучают Слову Божьему и правильности поведения. Ты редко когда встретишь паладина, который поставит свои потребности выше церкви или людей, хотя паршивые овцы изредка встречаются. Тут граф замолчал, словно вспомнил такие случаи, заново их переживая. Я не стал ничего говорить, давая ему время, и оказался прав. Он вскоре продолжил. После случая с ведьмой, когда ты, не раздумывая, бросился спасать одного из нас, хотя твой кинжал, которым ты его вылечил, явно находится за пределами разрешенного церковью оружия, все это увидели и поняли, что тебе было важно спасение жизни человека, а не то, как это тебя потом затронет. Да и твое поведение в целом, как ты противостоял ведьме, не давая себя соблазнить, тоже говорит о том, что твои чувства к жене не являются пустым звуком. 3 дня сопротивляться магии – это чего-то достоит. Ведьме пришлось так напрягаться из-за тебя, что ее колдовство почувствовали все из нас, хотя при первой встрече она очень умело скрывала свои способности. Он снова замолчал. «Не знаю, нужно тебе это или нет, я порекомендую главе ордена твое обучение». Его слова упали как камни, тяжело и полновесно. «Вильям, я не верю в Бога, что мне даст ваше обучение?» «Ты подумай о том, что если оно тебе, возможно, что-то даст, а ты из-за своего неверия и гордыни отказался воспользоваться такой возможностью». В его словах было очень много резона. «Сегодня я еще раз смог убедиться, что мое оружие может быть бесполезно не только против големов-магов, но и против паладинов». «Как сейчас мне не хватает Загияла!» – тяжело вздохнул я. «Не отказался бы от его совета». К сожалению, великий шаман на пару с неугомонным орком давно ушли от меня, отправившись на поиски приключений, так что решение нужно было принимать в одиночестве. «Сколько нужно времени, чтобы постичь основы? Мне не нужно военное дело, только изучение всего, что касается силы паладинов и откуда она появляется». «Годы, Максимилиан, многие годы», – ответил он. «Моя сила появилась тогда, когда мне грозила смертельная опасность. До этого я так же, как и ты, считал, что занимаюсь ерундой и трачу свое время понапрасну». «Ого!» Признание было поразительным. «И тогда ты поверил в Бога?» «Верно. Тогда в моем сердце поселился Господь, и душа перестала метаться в потемках». «Да уж, выбор у меня теперь просто шикарен», – с иронией произнес я вслух. «Отправиться к магам, зная, что нет способа их победить, рассчитывая только на скрытное проникновение, или начать верить в Бога со слабым шансом овладеть силой паладинов?» «По крайней мере, это больше, чем то, с чем ты приехал в столицу», – справедливо заметил он. «И ведь не поспоришь с тобой», – покачав головой, я поворочился, стараясь удобнее устроиться. Хотя, в отличие от паладина, я положил свой спальный мешок не на голую землю, а на охапку свежескошенной травы, все равно спать было не совсем удобно. Как и от всех ночевок у костра под утро, одна часть тела обязательно замерзала сильнее, чем та, которой ты был повернут к костру.